Глава 16. Как в тумане я добрался до столовой, где постепенно начали собираться голодные студенты. Ванда и Егор обнаружились сидевшими за нашим столом. Они напряженно о чем-то перешептывались и вяло ковырялись вилками в тарелках с рыбой. Я плюхнулся на свободный стул рядом с Егором. До меня не сразу дошло, что сначала хорошо было бы взять еды, а потом уже опускать свое бренное тело на спасительный стул. Посмотрев в сторону раздаточной и тяжело вздохнув, я очень аккуратно, не повторяя ошибок, сделанных в гостиной, начал подниматься на ноги. Получалось это сделать довольно быстро и даже почти безболезненно. Получив свою порцию еды, я вернулся к друзьям и понял, что все это время они молча наблюдали за мной. «У вас чего такие лица похоронные? Кто-то умер?» — вяло пошутил я. «Почему тебя не было на занятиях?» — спросил Егор, внимательно глядя на то, как я осторожно усаживаюсь на стул. «Меня освободили на первое время от занятий из-за других, о которых я вам говорил. В животе заурчало, и я набросился на еду. Ел я быстро, практически не ощущая вкуса того, что закидывал в рот». «И как Устюгов отреагировал? Он был очень зол». Ванда выдохнула и продолжила ковыряться в своей тарелке. «Я его сегодня не видел. Вообще он отказался заниматься со мной, пока я не наверстаю то, что пропустил из-за своей лени и под влиянием своих тараканов в прошлом году». И Троицкий нанял мне высококлассную няньку для персонального обучения. Немного замявшись, проговорил я. Если друзья и заметили неловкость в моих словах, то виду не подали. «Ты не очень хорошо выглядишь», — подвела итог Ванда, в упор разглядывая меня. «Собственно, как и вчера». Я усмехнулся, отодвигая от себя тарелку. «Не ждите, что я превращусь в красавца за один день. Но надеюсь, что эти персональные занятия пойдут мне на пользу». «Да что уж там, уже после первого у меня болят даже волосы, зато головная боль меньше и не тошнит. Я хоть поел нормально впервые за несколько дней». «Я не это имела в виду», — Ванда слегка смутилась. «Я понял. А что вы здесь так занимательно обсуждали с такими мрачными лицами?» Откинувшись на стуле так, чтобы максимально расслабить нывшие мышцы, я почувствовал, как на меня накатывает дремота. «Мы переживали», — строго ответила Ванда. «И пытались понять, почему тебя не было на занятиях. Вы надеялись, что я плюнул на все и позорно дезертировал из школы, оставив вас одних на растерзание преподавателям, даже не предупредив и не попрощавшись? Не дождетесь». Я фыркнул и сложил руки на груди. «Скажем так, подобные мысли у нас проскакивали», — не стал возражать Егор. «Но это не главное. Ты здесь, жив и относительно здоров, поэтому переживать не о чем». Он сдержанно улыбнулся. «Кроме того, мы обсуждали один момент, и нам нужно твое мнение. В общем, Ванда решила к нам присоединиться в плане дополнительных занятий. Ты не возражаешь?» «Вы что, издеваетесь надо мной?» Я даже спать перехотел и выпрямился. «Я на протяжении всей нашей практики буквально заставлял ее присоединиться к нам. Почему я должен сейчас-то возражать?» «Ну, мало ли». «Много ли?» – перебил я Егора. «Пойдемте уже в кабинет, а то обсуждать такие вещи на глазах у всей школы мне как-то не по душе». Я просто кожей чувствую, что они мне что-то не договаривают, причем не скрывают, не врут, а именно не договаривают. Мы вышли из столовой и направились к кабинету, который за прошлый год нам уже почти родным стал. Пока мы шли, разговор не клеился, и я не мог понять, почему это происходит. Будто что-то изменилось в их отношениях ко мне за эти пару дней, пока мы не встречались. «Егор, что происходит?» — спросил я напрямую, когда мы заняли места за одной партой. Друг долго молчал, разглядывая крышку стола. Наконец он перевел взгляд на меня. «Понимаешь, мы не знаем, что теперь будет с нами. Твой изменившийся статус в обществе может помешать нам общаться. Процентов 60, что ты покинешь школу и будешь заниматься семейными делами и...» Егор смутился. А еще он смотрел куда угодно, но только не на меня. 20% на то, что как раз из-за твоих семейных дел ты перестанешь общаться с такими, как мы. «Меня нельзя просчитать». Прямо посмотрел я на друга. «Откуда такая точность в расчетах?» «Конкретно тебя нет». Егор поднял голову и, наконец, посмотрел на меня. «Но опосредованное влияние на других людей просчитать вполне можно. Я брал за основу составленную карту вероятности Ванды и менял расчеты в некоторых константах, которые отвечали за твои поступки». «И зачем вы меня так старательно просчитывали?» Спросил я, хмурясь и не отрывая взгляда от Егора, мысленно удивляясь способностям друга. Теперь мне стало понятно, как его предки смогли предвидеть крах семьи Лазаревых. Просто читали они не самих темных. Как оказалось, можно делать предсказания и вот так. «Мы переживали, Дим», — робко ответила Ванда. Тем более тебя сегодня искал какой-то банкир сразу после завтрака. Он очень сильно возмущался, что ты вновь не отвечаешь на звонки. Вот мы и подумали, что ты решишь в конечном счете бросить учебу», — быстро закончила она. «То есть ты считаешь, что я похож на этих снобов-аристократов и просто могу вот так вот предать дружбу ради денег? Ребята, вы головой не ударялись недавно? Вы меня ни с кем не спутали?» От возмущения я начал говорить шепотом. «Я боялся», — ответил Егор. «Просто все, что произошло в последнее время, так неожиданно и было непредсказуемо». «Ты еще не полноценный Эриль времен Империи, ты только учишься», — усмехнулся я и похлопал друга по плечу. «Это было обидно, между прочим, то, что вы обо мне подумали. Но я благодарен, что ты в этом признался». «Дим», — тихо окликнула меня девушка. «Что? Ты не обижаешься на нас?» «Я что, ребенок, чтобы на такую глупость обижаться? Да я только из-за вас сюда вернулся, хотя меня очень настойчиво хотели запихнуть в какую-нибудь школу во Фландрии или вообще не пускать ни в какую школу. Лучше расскажите, как лето провели, а то все обо мне и обо мне, будто на мне свет клином сошелся». Попытался перевести я разговор в другую сторону, хотя мои мысли постоянно возвращались к банкирам и звонкам. «Точно, Гомельского же никто не предупредил, что занятия для меня отменяются, а телефон, который он мне всучил, я так и не включил». «Да особо рассказывать-то нечего», — первая ответила Ванда. «Помогала отцу в лавке. Ничего интересного, что могло бы переплюнуть нашу практику. Но за исключением того инцидента, но ты и сам о нем все знаешь». Она пожала плечами. «А я тоже все время провел дома, помогая по хозяйству. Даже не думал, что так сильно соскучился по родным», — улыбнулся Егор. «Родители гордятся моими успехами. Они не думали, что я смогу раскрыть в себе семейный дар, который почему-то очень долго ни в ком из семьи не проявлялся. Я, правда, не рассказал о том, что дар можно вернуть в полной мере хотя бы мне». «Вы о чем?» Девушка непонимающе переводила взгляд с меня на Егора и обратно. «Это долгая история», — отмахнулся Дубов. «Когда мы получим хоть одну подсказку, то сразу все тебе расскажем». «Ладно», — Ванда поджала губы. Но что-то в ее взгляде мне подсказало, что после того, как они вернутся к себе в гостиную, Егор так просто от нее не отделается, и ему все придется рассказать. Хотел бы я на это посмотреть. Ванда настырная и прёт к своей цели как танк, не обращая внимания на такие мелочи, как попавшие ей под ноги людишки. Надеюсь, она хоть тот топор дома оставила, а то с неё останется таскать его с собой для успокоения нервов. Я улыбнулся своим мыслям. «Так что делать-то будем в этом учебном году, господа студенты?» Я обвел взглядом собравшихся магов-недоучек. «Я думаю, сейчас целесообразно будет дополнительно заниматься тем, чему нас учат на занятиях. Развивать свою силу, отмерять энергию и учиться себя контролировать», — предложил Егор. Мы ненадолго задумались, а потом синхронно приняли этот план. Контролировать свой дар — это очень важно. Я это понял очень хорошо. Мы решили долго не засиживаться и начать плотно заниматься с завтрашнего вечера. Все равно после моих индивидуальных занятий с полковником браться за что-то более сложное не представляется возможным. Сомневаюсь, что смогу сейчас сказку прочитать и понять, о чем в ней говорится. Когда решение было принято единогласно, Ванда утащила Егора, видимо, в комнату для пыток, оставив меня в одиночестве. Я же вместо того, чтобы пойти к помещениям первого факультета, направил свои стопы в кабинет к директору. Дойдя до него, постучался. Мне ответили, что я могу войти, и я вошел. Крестный сидел, склонившись над огромной стопкой бумаг, и что-то сосредоточенно читал. Нехотя оторвавшись от своего увлекательного занятия, он, наконец, обратил на меня внимание. «Дима, я сегодня чертовски занят. Если у тебя ко мне срочное дело, то давай решим его поскорее». «Но дело буквально на несколько секунд. Мне нужны ключи от твоей ванны». «Что?» Слава так на меня посмотрел, что стало даже как-то неловко. «Мыться-то мне надо где-то». Я решил немного прояснить ситуацию. «Учитывая, насколько плотно я занимаюсь с полковником, мне очень нужно где-то мыться. Мне кажется, что тем амбре, которые испускаю после тренировки, я смогу распугать половину населения замка. А студенты первого меня просто задушат ночью во сне и выкинут, как дурно пахнувший мусор, медленно разлагаться на болоте. И да, это произошло с твоей подачи, так что все справедливо». Крестный некоторое время сверлил меня взглядом. Потом, взяв со стола какую-то папку, вытащил из нее листок и протянул мне. «Вот, заполни, и завтра мы подключим тебе твой душ». «Что это такое?» Я взял протянутый листок и увидел какое-то очередное заявление. «Это бумажка, в которой говорится о том, что все траты за ремонт в ванной комнаты ты берешь на себя. — улыбнулся Слава. «Мы же это в самом начале обсудили», — раздраженно проговорил я, пристально глядя ему в глаза. «Ты не указал, что все расходы берешь на себя в своем заявлении, поэтому оно пошло по стандартной схеме», — пожал плечами крестный. «Выделить деньги на ремонт твоей ванной комнаты Гомельский отказался. Он заявил, что без определенных распоряжений, составленных по специальной форме, заниматься благотворительностью он не станет, даже несмотря на то, что ванная комната закреплена за тобой», — спокойно ответил Слава. «Вы совсем, что ли, с ума сошли?» — взвился я. «Нет, это будет для тебя отличным уроком. В следующий раз ты будешь более ответственно подходить к тому, что подписываешь и как именно составляешь договоры. Занятия с банкирами и учителями, назначенными твоим поверенным, никто отменять не станет. Это чуть ли не самое главное, чему ты в короткие сроки должен научиться». И Слава стукнул ладонью по столу, немного привстав при этом. «Да вы... Я не только директор школы, отвечающий за каждый медный рубль, потраченный на расходы этой самой школы. Я еще и твой крестный, который тоже хочет, чтобы ты стал лучше и даже более успешным, чем Наумов. Поэтому да... Я тоже должен сделать все от меня зависящее, чтобы ты продумывал каждый свой шаг, если не хочешь пустить оставшуюся тебе империю Александра в утиль». Теперь он стоял, опираясь ладонями на столешницу. «Поэтому, пока заявление не будет составлено правильно и смету не подпишет Гомельский, ты будешь ждать, как и все остальные, когда в министерстве рассмотрят твое заявление, сделают проект и разыграют конкурс на поставку материалов». «Ты мог сразу сказать, что заявление составлено неверно?» — прошипел я. «Мог, но не стал, чтобы ты начал уже учиться на своих ошибках». «Похоже, козел — это имя нарицательное для всех окружающих меня темных», — процедил я, выдернув листок из его рук и начиная заполнять заявление без разрешения, садясь за стол. «Написал? Свободен. Завтра, пока ты будешь на занятиях, тебе все починят. Счет отправится прямиком к твоему поверенному. И будь готов выслушать лекцию от него насчет совершенно неуместных трат, а также про то, что тебя ждет скорое разорение, если ты не прекратишь так себя вести». Он сел и демонстративно взял в руку бумагу, показывая, что разговор окончен. Я кинул написанное заявление на стол и удалился из его кабинета директора, аккуратно прикрыв дверь за собой. Троицкий, конечно, прав, но все же я был с ним не согласен. Он мог просто об этом сказать сразу после произошедшего инцидента, или тогда, когда я написал первое заявление. В гостиной было немного народа. Лишь небольшая группа студентов, собравшаяся в кучку возле Штейна. Я посмотрел на отвернувшегося от меня Гвейна и пошел к нему извиняться. «Ну не обижайся», — я погладил волка по носу. «У меня очень тяжелый день выдался». Продолжая его гладить, я откинулся на спинку дивана. Глаза сами закрылись, и я начал проваливаться в дремоту. В этом состоянии слух обострился, и мне было слышно каждое слово, которое произносил Штейн. «Так вот, я не знаю, что это и как выглядит, но Клещеву это очень нужно. Он поставил такое условие: если кто-то достанет информацию про артефакт «Разум Волка», то тот присоединится к нам без вопросов. Известно только то, что этот артефакт надежно спрятан, причем спрятан на территории школы. Мне нужно место, не нужно искать его самостоятельно, достаточно информации». Гвейн дернулся и слегка прикусил меня за руку. Я резко вынырнул из дремоты и уставился на оборотня. Он еле слышно рычал, глядя в сторону того кружка по интересам. «Ты чего?» — шепотом спросил я у озлобленного волка. Он перестал рычать и повернул голову в мою сторону. В глазах оборотня я прочитал обеспокоенность. «Тебя заинтересовали слова этого дегенерата? Ну, раз заинтересовали, то давай тоже поищем, что же это за артефакт и зачем он нужен этому Клещеву. Но разум волка? Да что все на волках-то помешались? Интересно, а руководитель независимой военизированной группы под названием «Волки» за артефакт сойдет?» Я истерично хихикнул, чувствуя, что смешок получился очень нездоровым. «Вот только что-то мне подсказывает, если Клещев протянет свои потные ручонки к этому артефакту, никто уже к нему не присоединится, не к кому будет присоединяться». Я снова откинулся на спинку дивана, стараясь услышать еще что-нибудь интересное. Но все разговоры сошли на нет. Студенты начали разбредаться по своим комнатам, и в итоге в гостиной остался только я. Начиная проваливаться в сон, встрепенулся. «Гомельский. Точно. Надо с ним связаться, а то он с меня стружку при следующей нашей встрече снимет и будет делать это, в отличие от Рокотова, ножом для вскрытия писем».